Ты не представляешь, как я по тебе тосковал, думал, что с ума сойду. И я думала. Она вдруг улыбнулась, а Олли подхватил ее и понес по дому. «Куда ты меня тащишь?» — смеялась Шарлотта. Она снова была счастлива. Любимый обнимал ее. Он не сердился на нее и был также удручен разрывом. Слава богу, что она отказалась от Бродвея. Что ты делаешь? Он торжественно шагал по лестнице в направлении своей спальни. «Несу тебя в свою кровать, там тебе место, пока не научишься себя вести, чертова знаменитость! Больше ты мне такой фокус не выкинешь!» Олли, бронясь, пронес ее в дверь, Шарлотта смеялась, его глаза снова были такими теплыми и счастливыми. «Олли, прости меня!» Он продолжал держать ее в объятиях, словно действительно не желал больше отпускать. «Не надо, я тоже был круглым дураком. А теперь...» Оливер уложил ее на кровать. «По-моему, мы оба дураки и достойны друг друга». Шарлотта улыбнулась и протянула к нему руки. «Это был сказочный уикенд. Все 4 дня они провели преимущественно в постели. Дети по возвращении нашли ее на кухне, босой, в джинсах и отцовской футболке. Сара ехала прямо в аэропорт и зашла только на минутку проститься с Оливером. Ее заинтриговала взъерошенная счастливая особа, занятая стряпней. «Это она? Я правильно догадалась», — шепнула Сара с улыбкой, когда Олли провожал ее к машине. Он пытался их познакомить, но Сэм с Алексом устроили такой гам, что ничего не было слышно. Да и Шарлотта немного стеснялась, что ее застали босиком у Оливера на кухне. «Она. Значит ли это, что ты переезжаешь в Нью-Йорк?» Сара была рада за него. Она с веселым и довольным видом села за руль. Уикенд им удался. «Нет, я не переезжаю в Нью-Йорк», — ответил Олли с некоторым самодовольством. «Это она остается». «Она?» — удивилась Сара. Олли улыбнулся ей. «Мне кажется, повезло на этот раз». «Нет, Олли», — улыбнулась в ответ Сара, — «прошлое больше не причиняло им боль. Просто она умница. Поздравляю вас обоих. Или, может, это преждевременно?» Немного расплылся в улыбке Олли, и оба рассмеялись. «Ну, тогда удачи». Сара помахала и уехала, а он вернулся на кухню, все еще недоумевая при виде Шарлотты, одной рукой обнимающей Сэма, другой Алекса и оживленно беседующей с Мел. Агги среди всей суматохи готовила горячий шоколад. «Я не могу поверить своему счастью», — шепнула Чарли, когда они сели за кухонный стол. «Везучий я парень, мы оба везучие». Она вспомнила про кольцо, которое вернуло ему, и подумала, что с ним случилось. При этом Чарли посмотрела на свою руку, а когда подняла глаза, то увидела, что Олли смеется. «Что тебя так рассмешило?» «Ты...» «Отвечаю на твой вопрос, я его выбросил». На самом деле он не решился сдать его обратно в магазин, оно лежало в сейфе в его спальне. «А как ты догадался, о чем я думаю?» «Потому что я стал умнее и люблю тебя». Они обменялись долгими улыбками. Олли чувствовал, что произошло чудо. Чудо вернуло ему ее. «Хочешь взамен простое золотое колечко?» Он хотел поймать Шарлотту, пока та снова не передумала, пока не подвернулась очередная пьеса, кинофильм или симпатичный актер. Олли не склонен был даже ждать 4 недели, оставшиеся до Рождества. Но Чарли в ответ кивала, в ее взгляде было написано все, что он желал знать. Она остается, чтобы жить с ним и продолжать свою карьеру столько, сколько пожелает. На этот раз оба знали, что это осуществимо. Она сделала свой выбор в пользу него и детей. Она будет иметь все — телесериал, Эмми, морскую свинку, любимого человека, 3 замечательных ребят и даже приемного внука. и своих детей, если захочет. Олли был готов дать ей все. Их разрыв был и для него серьезным уроком. «Когда?» — спросил Олли с горящими глазами, забирая у нее с коленей Алекса и передавая его Агге. Та унесла малыша и быстренько увела из кухни Сэма, оставив их одних обсуждать будущее. «Завтра?» «На следующей неделе?» — рассмеялась Шарлотта. «Не похоже», — нахмурился Оливер и привлек ее к себе, чтобы поцеловать. В этот момент зашел Бенджамин с дорожной сумкой на плече. «Извини, пап». Он радостно улыбнулся, увидев Шарлотту. Олли отмахнулся от него, и Бен с той же улыбкой побыстрее удалился, а его отец снова предпринял теперь уже удачную попытку поцеловать любимую. Оба рассмеялись.